Глава восьмая. Вредитель из тетюшей. Завершение работы над Чевенгуром совпало по времени с болезнью и смертью Марии Васильевны Климентовой, матери Андрея Платоновича. Точная дата ее кончины неизвестна. Здесь расходятся воспоминания сыновей. Но, по всей вероятности, смерть эта случилась в 1929 году, Платонов приезжал на похороны и, по рассказам своего брата Семена Платоновича, не стесняясь, рыдал над гробом. Вскоре после похорон он взялся за повесть «Дар жизни», об обстоятельствах написания которой известно не так много, но сохранившиеся фрагменты передают состояние ужаса и тоски, которые испытал осиротевший человек. Наутро Иван, проснувшись, потрогал мать, лежавшую к нему спиной, чтобы и она проснулась. Мать не повернулась к нему. «Ты меня не любишь», — сказал Иван. Он перелез через тело матери к стене и посмотрел в ее лицо. «Ты меня не любишь. Ты умерла». Подумав, он решил тоже умереть с матерью, потому что любил ее сейчас больше, чем живую, и хотел быть с нею. «Мама!» — позвал Иван. Она лежала грустная, с добрым спящим лицом и полуоткрытыми глазами. «Живи за меня!» — вспомнил Иван слова матери, а ему хотелось лечь возле нее, прильнуть к ней и также быть холодным, уснувшим и бледным, как она. Но Иван побоялся ослушаться матери, раз она велела ему жить вместо себя. Он сошел с кровати, посмотрел в окно на белый день и съел кусок хлеба, посыпав его солью. Увидев вымытые полы и порядок в доме, Иван понял, что делала ночью покойная мать. Она тогда прибиралась, чтобы чисто было. Мать тогда жива была. И он нечаянно вскрикнул от боли в сердце, зашедшегося в груди и переставшего дышать. «Мама, вставай ко мне! Вставай, мама!» Мать не встала. Она не могла. Иван остался жить один. Повесть не была закончена. Но после смерти Марии Васильевны Платонов написал и опубликовал несколько других вещей, которые переменили его судьбу. И так в платоновской жизни совпало. Не стало матери, и словно некая охранявшая его сила отошла, оставив старшего сына один на один с врагами, прежде его не замечавшими. Время спасительной тишины исчерпалось, период игнорирования писателя Платонова закончился, и он оказался в зоне поражения. С этого момента и до самой смерти. Платонов был не единственным, кого закрутило на рубеже десятилетий. Год великого перелома стал таковым и для русской литературы. В 1929-м было остановлено восхождение Булгакова и испепелена его прижизненная слава. Был подвергнут травле Пельняк. Этот год сделал сороковым для Маяковского, подготовив его трагическую смерть в 1930-м. Этот же год оказался тем годом, когда все явные и неявные противоречия, скрытые и открытые конфликты, недоразумения, недопонимания или, напротив, слишком хорошее понимание и ощущение Платоновым своей чужеродности по отношению к закостеневшему, набравшему силу советскому государству, выплеснулись наружу. Поводом для травли стала публикация очерка ЧЧО в 12-м номере «Нового мира» за 1928 год. Посвященный положению дел в укрупненной Воронежской губернии, проникнутый ощущением тревоги и неблагополучия, непримиримостью не только к советскому бюрократизму. Бюрократизм есть новая социальная болезнь, биологический признак целой самостоятельной породы людей. Он вышел за стены учреждений, он отнимает у нас друзей, он безотчетно скорбен, он сушит женщин и детей, но и вызывающий полемичностью и по отношению к верхам. Зашвыряли массы. Проживать некогда. А ведь это сверху кажется. Внизу масса. А на самом деле внизу отдельные люди живут, имеют свои наклонности. И один умнее другого. Очерк был напечатан под двумя фамилиями — Платонов и Пельняк, что дало критике основание большую часть вины взвалить на старшего из соавторов — Пельняка, который вскоре прославился скандальной публикацией «Красного дерева» в берлинском издательстве «Петрополис» и сделался мишенью номер один для каждой пишущей твари в СССР. Так получилось, что союз двух писателей оказался для младшего тактически невыгодным. Пельняк не столько помог, сколько помешал Платонову. Подпортил ему репутацию, усугубив своим именем и без того крамольное содержание ЧЧО. Хотя, с точки зрения истории литературы и тех причудливых отношений, что обыкновенно связывают писателей-современников, эта дружба свидетельствовала о том, что не критики, а писатели-профессионалы первыми разглядели Платонова и его талант. Один из самых популярных, самых раскрученных, как сказали бы мы сегодня, прозаиков Советской Республики, протянул собрату руку, и летом 1928 года Платонов недаром написал Николаю Замошкину: «Если случайно увидите Бориса Андреевича Пельняка, то скажите, что я его помню и соскучился по нем». Пельняк действительно помог Платонову в труднейший период его жизни, когда потерпевшему карьерный крах мелиоратору негде было жить. По всей видимости, именно к этой поре, то есть второй половине 1927-го, первой половине 1928 года, относится фрагмент воспоминаний Валентины Александровны Трошкиной. Жили Платоновы тяжело. Так, иногда что-то перепадало за случайные публикации под псевдонимами. Одно время они снимали летнюю комнату на чердаке в Покровском Стрешневе, в каком-то стройтресте. Прожили там одно лето. У меня письма есть, где он писал, чтобы ему зимнюю комнату дали, но ему ничего не давали, везде игнорировали. И они решили поехать в Ленинград. К тому времени папа с мамой у нас разошлись, и отец у нас жил в Ленинграде, а Тошка очень любил деда и увязался с ним в Ленинград. Наскребли кое-какие деньги. Папа помог, чем мог, и поехали, но начались новые испытания. В Ленинграде сильно заболел Тоша, и его положили в больницу. Он заболел корью, потом скарлатиной и дифтеритом, и это дало осложнение на ухо. Это время для них было ужасным. Подходила зима, а в Москве у них, кроме летнего чердака, ничего нет, и из Ленинграда не уедешь. Тошка болеет страшно. Ему нужно было делать операцию, трепанацию черепа, притом частным образом, а денег не было. У меня от Андрея и Маши много писем того периода. Сестра 40 дней лежала вместе с Тошей в палате, писала, как при ней умирают дети и как Тоша умирает. Она уже не верила, что он выживет. Писала, что некому им помочь. Я думаю, многие просто боялись с ними общаться, ждали, что Андрея вот-вот заберут. В общем, Андрей и сестра были в отчаянии. Операцию Тоши все же сделали, но до конца жизни у него болело ухо. Когда вернулись из Ленинграда, жить было негде. И тут им помог Пельняк. Он уступил им комнату, и они немного в ней пожили, может, не больше месяца. Просто перебились. Можно представить, что пережили Андрей Платонович и Мария Александровна, когда был близок к смерти их сын. Труднее откомментировать предположение мемуаристки о том, что Платонова могли в конце 1920-х годов забрать. И к этому сюжету мы чуть позднее вернемся. Так или иначе, очевидно, что пришедший на помощь провинциальному собрату Пельняк поступил благородно, взяв его под покровительство и попытавшись ввести Платонова в литературный мир Москвы. Существует версия. Ее высказала Толстая Сигал, что Пельняк и Платонов отражены в знаменитой сцене из булгаковского театрального романа, когда Егор Агапенов навязывает Максудову в качестве жильца своего деверя, кооператора из тетюшей, который, и тут многое совпадает с биографией Платонова, а. не писатель, б. ему в Москве негде жить, в. он остановился у Агапенова Пельняка, восклицающего: «Такой тип поразительный! Вам в ваших работах будет необходим! Вы из него в одну ночь можете настричь десяток рассказов, и каждый выгодно продадите. Ихтиозавр, бронзовый век. Истории рассказывает потрясающе. Вы представляете, чего он там в своих тетюшах насмотрелся? Ловите его, а то другие перехватят и изгадят». И хотя к той поре, когда Платонова вводили в непролетарский литературный мир Москвы, Булгаков его уже фактически покинул, уйдя в театр, и вышеупомянутый фрагмент театрального романа следовало бы отнести к 1923-1924 годам, то есть периоду максимальной удаленности Платонова от столичной литературы, и ни о каком знакомстве с Пельняком речи быть не могло, эта мифология показательна и остроумна. Менее убедительным выглядит предположение Толстой Сигал о том, что Булгаков отразил черты платоновской биографии в образе Рокко из повести «Роковые яйца». Рок тоже сам пишет ежедневную газету и орошает целую республику. Экзотическая внешность Рокко, его дремучая провинциальность и безумное прожектерство могли бы быть шаржем на реальные черты молодого Платонова. Околоплатоновская мифология возникла отнюдь не в наше, склонное к мифологизированию истории и литературы время. В декабре 1930 года некий тайный осведомитель, относившийся к Платонову без враждебности, объяснял сыскному ведомству, в чем состоит платоновский вопрос, игнорируя и факты, и хронологию. Сказывается здесь и та закваска, которую получил Платонов в начале своей литературной работы. Ведь когда он только начинал писать, на него сразу же обратил внимание Пельняк, помог ему овладеть грамотой, приобрел этим влияние на него и, конечно, немало подпортил. Сравни также с другой мифологемой, о чем Платонов писал жене летом 1928 года, и охота афишировать себя. Особенно теперь, когда Малашкин и другие распускают про меня слухи в Красной Нове и других местах, что я работал писателем еще до войны, что я очень талантлив, но... и так далее. Следовательно, мне уже лет 40. И я в литературе старый прохвост. Малашкиных и прочих буду есть в открытую, так как не я, а они пошли на меня войной. В 1928 году Платонов с Пельняком написали комедию «Дураки на периферии», гротескную сатирическую историю из советского семейного быта, заканчивавшуюся по-платоновски трагично. Смертью младенца, о котором забывают, решая свои дурацкие вопросы, взрослые люди. Какова была роль Платонова, а какова Пельняка в создании этого произведения, не вполне ясно, хотя платоновские мотивы, а также частичные переклички с другими его текстами, очевидны. Одна из газет того времени цитировала слова Пельника: «Поселился у меня, за неимением другой жилплощади, Андрей Платонов. Естественно, что у нас образовалось много досугов, коротаем их вместе». Сам же Платонов позднее рассказывал эту историю так: «Мы занимались по вечерам, 4 вечера. В результате ряда обстоятельств, опять-таки несчастных». Комедия получила отрицательную оценку и у узкого круга слушателей, и в советской печати, и сценической судьбы не имела, зато грустную судьбу имел, опубликованный под 2 именами очерк. Позднее Платонов признал, что ЧЧО стал первой вещью, где он начал круто срываться. Но в действительности ЧЧО при всей его остроте трудно назвать срывом даже в коммунистическом смысле этого слова. Именно в ЧЧО Платонов дал очень жесткую оценку Столыпинской реформе, этой своеобразной предреволюционной антиколлективизации. Сельское хозяйство императоров завело крестьян в тупик, требовало крупной социальной и технической реорганизации. Столыпин тогда давал деревенской верхушке исход на хутора, а остальное крестьянство нашло себе выход в революции. Устами главного героя ЧЧО, мастерового Федора Федоровича, автор высказал несколько сокровенных идей о необходимости скорейшей коллективизации, которая для страны даже важнее, чем Днепрогэс, о том, что есть для него коммунизм. Первостепенно надо делать вещи, покорять природу и, самое главное, искать дороги друг к другу. Дружество и есть коммунизм. И, наконец, о том, что всем этим бесконечно дорогим для него вещам угрожают люди, для которых труд есть временное бросовое ремесло. А главное для них — теплота обеспеченной жизни, почетность положения и сладострастное занятие властью. И именно эти люди — суть самые страшные враги революции. Отдавал ли себе Платонов отчет, в борьбу против кого он ввязывался? Рассчитывал ли силы в этом противостоянии? Но несанкционированное вмешательство в исключительную прерогативу верховной власти назначать себе врагов, а кроме того дерзкий выпад против всесоюзного дьячка Центрального радио. Позднее в «Котловане» этот образ трансформируется в насилующую человеческие души трубу, посредством которой партия осуществляет свою власть над массами, привело к тому, что внимание на Платонова обратили. Первым, пробным, даже не ударом, а выпадом против него стало опубликованное в конце сентября 1929 года в газете «Вечерняя Москва» статья журналистки Стрельниковой «Разоблачители» в кавычках социализма с подзаголовком «О подпильнячниках». Объектом критики оказались Епифанские шлюзы, город Градов, Бучило, потухшая лампочка Ильича, и лишь в самом заключении был вскользь упомянут мрачный, по словам критикессы, очерк ЧЧО. Независимо от того, действовала Стрельникова по собственной инициативе или же тема статьи, и ее адресат были заказаны редакцией газеты, дело было именно в Пельнике и в так называемом подпельнячивании, которое густой тенью легло на пока что формально безупречную биографию пролетарского писателя Андрея Платонова. 2 недели спустя «Литературная газета» напечатала ответ Платонова против халтурных судей. Борис Пельняк ЧЧО не писал. Написан он мною единолично. Борис Пельняк лишь перемонтировал и выправил очерк по моей рукописи. Бориса Пельняка нужно обвинять в другом, а за ЧЧО нельзя. Были приведены и другие возражения со ссылками на Ленина, и вся эта ситуация напомнила историю с рассказом «Чульдик и Епишка», когда молодого пролетария тоже покритиковали, и он ответил необыкновенно жестко. Не менее резко он прошелся и по самой Стрельниковой. «Моих детальных ошибок Стрельникова не заметила. Я приму с благодарностью всякую помощь со стороны более опытных и более классово сознательных товарищей, чем я, но ложь и клевета — это не обучение, а разврат». Эти строки, равно как и название статьи, говорили сами за себя. Но не так давно Корниенко опубликовала черновой вариант платоновского ответа с оборотами еще более жесткими и личными. «Эта статья не имеет литературной честности, обязательной и для литературных девушек». Можно тосковать об отсутствии литературной порядочности у женщин. Надо читать всю вещь, а не шуровать цитаты. Стрельникова врет. Пишущая дама, плохо обученная. А я обнажу, но уже в действительности. Так что вся халтура и липа Стрельниковой будет наружи. И залгавшийся автор. Если потрясти эти неопрятные литературные юбки, то из них посыпется. В отредактированном, вероятно, Литвиным Молотовым варианте ответа политически некорректные выражения были сняты, но степень раздражительности и нетерпимости автора к критическим уколам была настолько очевидна, что подводившая итоги дружеской дискуссии вечерка с опаской обывателя, пережившего столкновение с хулиганом в темном проулке, констатировала: «Мы не станем останавливаться на дурно пахнущих цветах красноречия Платонова, упрекающего советского журналиста в получении каких-то сребреников». Примечательно, что в опубликованной статье Платонова никаких указаний на получение сребреников нет. Надо думать, что, исправляя те опасные грубые ошибки, которых он сам не отрицает, товарищ Платонов внесет конкретные поправки и в то пренебрежительное отношение к советской журналистике, которое сквозит во всем его ответе. Знали бы они исходный авторский текст. Но знал бы и Платонов, что последует всего через несколько недель после то ли ничьей, то ли победы по очкам в схватке с плохо обученной лиддевушкой, которая в конце его сочинения стала именоваться дамой. Ее место займет профессиональный литвышибала. Так вслед за мелкой журналисткой Сошкой за дело взялась крупная птица.